Однако дело обошлось без использования умений. Выскочив из парка, ребята оказались на открытом пространстве. Мертвяки поджимали их сзади, но путь до музея оказался свободным, а значит, можно и ускориться, что они тут же исполнили. Вот только дверь оказалась закрытой, в чем они и убедились, подергав за ручку. Зомби продолжали приближаться хаотичной толпой, вытянув перед собой руки с корявыми пальцами. В первые дни они казались жуткими монстрами. Обглоданные лица, вырванные куски мяса, содранная с черепов кожа, а у некоторых даже кишки по земле волочились. Но сейчас от них хоть и исходила угроза, взгляду эти уродства уже примелькались. А иногда, глядя на то, как неуклюже передвигались мертвяки, хотелось над ними смеяться. «Ох, ебать, смотри, какой же жиробас пиздует!» Марго вычленила комичного персонажа в толпе. «Фу, бля, прям урод, в жопе ноги!» «Квадрат, стрельни ему в брюхо, может, его по сторонам раскидает!» «Отвали!» — огрызнулся тот и попытался в очередной раз выбить дверь ногой. «Да ты долбоеб, что ли? Она же наружу открывается!» — подметила девушка. «Ты ее так до второго пришествия ломать будешь. Лучше дай ствол, по-жирному пострелять». «Да отъебись ты, дура!» — оттолкнул ее гопник, когда она в наглую схватилась за болтающийся на его боку кедр. «Ой, да и хуй с тобой, жлоб! Можешь головой в дверь стучаться!» Пока приятели за спиной выясняли отношения, Игорь осматривал музей. Мертвяки были уже близко, и стоять на месте у закрытой двери нет никакого смысла. Гораздо полезнее отыскать другой вход. Вот только это здание зачем-то превратили в крепость. Неужели так боялись воров? Все окна забраны коваными решетками, и о том, чтобы проникнуть через них, не может быть и речи. В идеале бы вообще оставить все как есть, чтобы мертвецы не смогли пробраться следом. Еще свежие воспоминания об их боссе, под управлением которого они даже камнями вооружиться додумались. И тут Игорь заметил за окном какое-то движение. Похоже, что попытки выломать дверь привлекли внимание не только ходячих трупов, но и тех, кто находился внутри. Кочет готов был поклясться, что видел в окне живого человека, просто потому, что тот отскочил, когда их взгляды встретились. Мертвецы так не поступали, они вообще не боялись быть замеченными. Он вспомнил, как Марго пыталась привлечь внимание бабы Зины, когда они хотели проникнуть в ее квартиру. Игорь состроил максимально испуганный вид и принялся колотить в окно. «Дяденька, пустите, пожалуйста», — заголосил он. «Пустите, нас ведь сожрут, дяденька». «Во этот, похоже, совсем пизданулся», — прокомментировала его действия Марго. «Может, ёбнем его, пока он в неадеквате, там кто-то есть», — указал на окно Кочет и продолжил в него стучать. «Откройте дверь, пустите нас». Все-таки не все люди стали конченными мразями. Будь на их месте Кочетков, он бы ни за что не распахнул дверь перед незнакомцами. Он бы спокойно наблюдал, как их поглощает толпа мертвецов, наслаждался бы их предсмертными криками и не проявил бы ни капли жалости. Но те, кто находился в музее, не смогли так поступить, и когда Квадрат взял очередной разбег, чтобы вынести створку, она приоткрылась. Вот только здоровяк не успел остановиться и прямо с разгона всей массой ударил в нее ногой. Внутри раздался крик боли, а следом и звук падения тела, но разбираться с этим друзья решили уже внутри. Они чуть ли не одновременно ввалились в спасительную дверь, которую тут же за собой захлопнули. «Засов закройте!» — прозвучал крик из полумрака. «Да быстрее же! Ай! А ты хули тут раскомандовался?» — огрызнулась Марго. Развалился еще в проходе, как этот. Однако Игорь послушно задвинул толстую щеколду в паз, зафиксировав дверь, а спустя несколько секунд на нее обрушился град ударов снаружи. Мертвецы опоздали совсем чуть-чуть. «Ты уж извини», — протянул руку лежащему мужику Квадрат. «Я не знал, что ты в этот момент дверь откроешь». «Да чего уж там», — баюкая ушибленную кисть, — ответил тот, а затем вдруг отпрыгнул, схватился за карман и судорожно затряс рукой, пытаясь достать из него то, что там предательски застряло. «Гля, у него припадок, что ли, какой?» — толкнула локтем Игоря Марго. «А ну стоять!» — нервно взвизгнул мужик, когда наконец справился с карманом и вытянул из него пистолет. «Мужик, ты чё, головой сильно ударился?» — спросил Квадрат и продемонстрировал ему пистолет-пулемет, висящий на боку. «Пукалку свою убери, пока я в тебе дыр не наделал. Раздевайтесь!» Словно не слыша, продолжил командовать житель музея. «Схуя ли вообще-то, в приличном обществе за такие просьбы платить принято?» — блеснула умом Марго. «А ты точно ничего не перепутала?» — с ухмылкой спросил Игорь. «Раздевайтесь, я сказал», — перешел на виск мужик. «Я должен убедиться, что вы не укушены». «Да, а ты умеешь вовремя аргументировать», — добавил Квадрат и, сняв майку, развел руки в стороны и покрутился. «Я без лифчика», — встала в позу Марго. «Так что шел бы ты нахуй, Марго», — с нажимом произнес Кочет. «Да с хуя ли я должна всяким долбоебам сиськи светить, они у меня не казенные. А это здесь при чем? Да я ебу», — так вроде говорят. И здесь мужик совершил фатальную ошибку, о которой пока не догадывался никто из присутствующих. Он слегка повернул голову и позвал. «Света, подойди, пожалуйста». Когда в широкую дверь протиснулась обладательница солнечного имени, у Квадрата натурально потекли слюни. Ее объемы могли дать фору кассирше из супермаркета, на труп которой запал здоровяк, хода на три вперед. «Светик, солнышко, осмотри, пожалуйста, наших гостей, а то девушка стесняется», мурлыкая, словно кот, обожравшийся сметаны, попросил мужик. «Хуеси, блять, солнышко», криво ухмыльнулась Марго. «Че ты там вякнула?» Перехватив оружие у мужика, сиплым голосом уточнила Светик. «Давай, щепка, раздевайся, пока я добрая». «Ага, это мы махом», часто закивал Квадрат и принялся стягивать штаны. «Эй, ты что делаешь?» Бабища удивленно уставилась на здоровяка. «Фу, срам-то прикрой, извращенец». «Ой-ё-о», уставилась на оголившийся орган Марго. «И ты этой пипеткой собирался трупы ебать? Закрой ебальник, овца». Прорычал Квадрат и занес руку для удара. «А ну цыц, блять!» Не выдержал и взревел Игорь, а заодно и на страх надавил, чтоб его точно правильно поняли. «Вы чё, блять, за цирк здесь устроили? А вы, дамочка, уберите ствол, мы не зараженные». «Я тебе не дамочка». Светик довольно быстро управилась со страхом и с некой хитрецой уставилась на Кочеткова. «Сымай рубаху, хлюпик». С этого момента все полетело в пропасть, и троица друзей, волею случая собранных вместе, переступила черту, после которой у них уже не было шанса вернуться обратно. Да, Игорь утратил большую часть эмоций, точнее, он перестал их понимать. Однако яркие чувства были ему не чужды. Например, такие как гнев, раздражение, или вот как сейчас, гордость и обида. Откуда же было Светлане знать, что этот ботаник уже давно стал маньяком, и называть его хлюпиком стоило в самую последнюю очередь. Внутри Игоря мгновенно вскипели все старые обиды, а злость и ненависть ко всему живому затмили разум. Вначале он хотел задавить ее страхом, но еще не умел использовать свой дар направленно, а своих кошмарить не хотел. В голову пришло довольно простое решение, и, как следует размахнувшись, он метнул гантель в лицо Светлане. Возможно, в обычных условиях этот бросок ни за что не достиг бы цели, но в ярости телом управляли инстинкты. Однако не все прошло гладко. Когда чугунный спортивный инвентарь с чавкающим звуком состыковался с лицом женщины, та непроизвольно вдавила спуск. Грохнул выстрел, и Квадрат сложился пополам, схватившись за живот. Марго выкрикнула что-то типа «Ах ты мерзкая мразь!» и бросилась в атаку одновременно с Кочетом. Получив гантелью по щам, Светлана тут же осела на пол. Из разбитого носа хлынула кровь, но это было лишь началом. Она даже утереться не успела, как Марго с Игорем налетели на нее и принялись избивать ногами. Несмотря на разницу в массе, оказать сопротивление у нее не вышло. Жесткие удары ногой в лицо попросту не давали шанса даже немного прийти в себя. Одно они упустили – мужика, который их встретил. Зато он был начеку и, когда прогремел выстрел, рванул в выставочный зал, где у него, как оказалось, оставалось припрятано ружье. И не просто так, он наставил его сыну, 13-летнему пацану, чтобы тот смог защитить себя в случае необходимости. Но сейчас это требовалось его жене Светлане, и он, не задумываясь, выхватил ствол из трясущихся рук пацана. Кочет отрывался от всей души, вбивая кроссовки в голову женщины. Ему так понравилось причинять людям страдания, что он просто не мог заставить себя остановиться. Даже когда Марго попыталась его оттащить, он оттолкнул ее и продолжил экзекуцию. За этим занятием их и застал муж Светланы. В отличие от гостей, совесть не позволяла ему палить по живым людям без разбора, и он не придумал ничего лучше, чем выстрелить в потолок. Однако Квадрат воспринял его как угрозу, а на его плече висело боевое оружие, способное бить очередями, и в сложившихся обстоятельствах оно было более грозным, чем охотничье ружье. Когда мужик только выскочил в вестибюль, Квадрат сразу навел на него ствол кедра и, когда бабахнул выстрел, вдавил спуск ПП. Звонкая очередь кучно легла мужику в корпус, и он, выронив ружье, рухнул на пол. Ему было так больно, что он не мог даже кричать. В глазах потемнело, дыхание сперло, и единственное, что ему оставалось, это тихо стонать, истекая кровью. «А-а!» Раздался из выставочного зала полный ужаса крик, и Кочет рванул внутрь, не забыв подхватить ружье с пола. «Стоять!» — рявкнул Игорь, заметив мелькнувшую за поворот фигуру. Но пацан и не подумал подчиняться. Страх гнал его вперед, подальше от этих жутких людей, которые убили отца и зверски избили мать. Кочет здраво рассудил, что противник в тылу им не нужен, и отправился прочесывать здание музея. Спрятаться здесь особо негде, все комнаты проходные и больше напоминают идущий по кругу бесконечный коридор с дверями. Все служебные помещения расположились на третьем этаже, и попасть туда можно лишь из вестибюля, а он находится под контролем Марго и Квадрата. Значит, у пацана единственный вариант отхода – пробежать весь музей по кругу, чтобы выскочить прямо в лапы приятелям. Ну или забиться в угол, где-нибудь в аппендиците помещения, коих здесь не так уж и много. Психология страха была ему известна, как никому другому. Сколько раз он точно так же попадался, когда пытался скрыться от обидчиков. В такие моменты мозг не думает ни о чем и чаще всего принимает не самые лучшие решения, что в итоге приводит в тупик. Здесь не улица, где можно бежать до тех пор, пока есть силы. Помещения конечны, а наружу пацан не полезет, если, конечно, хочет жить. А он хочет, иначе зачем еще ему убегать? Игорь шел уверенной походкой, не спеша, как это делают киношные маньяки. Он знал, что жертва никуда не денется, а потому наслаждался каждым мгновением. «Эй, пацан, выходи, не бойся!» — крикнул он, и голос звонко отразился от стен пустого помещения. Естественно, никто не вышел. Игорь прислушался, но до него доносились лишь отголоски событий, что происходили в вестибюле. К слову, они же сильно мешали, гулким эхом распространяясь по всему зданию. «А ну заткнулись нахуй!» — рявкнул Кочетков. «И суку эту присмирите!» Спустя секунду грохнул одиночный выстрел. «Долбоебы, блять!» Однако он ухмыльнулся. Ему нравилось послушание товарищей, как и то, что сейчас в целом творилось в музее. Вот уж поистине эту ночь он запомнит навсегда. Да, речь не только о стенах и экспонатах, которые наверняка видели вещи и похуже. Игорь тоже пройдет эдакое крещение. Испытание огнем, если угодно. Он уже давно перестал быть тем, кем являлся раньше. Нет, с виду он совсем не изменился. До сих пор предпочитал носить брюки и заправлять в них рубашку. Очки в роговой оправе, которые не каждая современная бабуля посмеет надеть. Придурковатая прическа с вечно всклоченной макушкой и прилизанной челкой. Но сейчас черты его лица заострились, а мертвый, лишенный эмоций взгляд придавал общему образу отдельный шарм. Сразу становилось ясно, что этот человек способен на все. Мало того, он наслаждается муками других, получает от этого удовольствие. Иные сказали бы, что в него вселился сам дьявол, а может быть, это именно он и есть, воплотившийся вот в такое, нелепое с виду существо. Игорь услышал пацана, скорее, даже почувствовал по какому-то эфирному запаху, словно вонял сам адреналин, неощутимый для других, но такой знакомый для Кочета. И едва он заглянул в небольшое ответвление с выставленной экспозицией дворянских украшений, как тут же понял, что настиг жертву. Он замер в дверях, закинул ружье на плечо и поправил слегка съехавшие очки. «Пацан, я знаю, что ты здесь», — вкрадчивым голосом произнес Игорь. «Давай, выходи, не бойся, там все нормально, мы с твоими предками просто неправильно поняли друг друга. Ну, постреляли в потолок, с кем не бывает». «Ты врешь», — пискнул из угла тот. «Я видел, как отец упал». «Ну, упал и упал», — бледно улыбнулся Кочетков. «Поднялся уже, маму успокаивает». «Честно», — наивно поинтересовался пацан. «Да пойди сам посмотри», — кивнул на выход Игорь, и мелкий повелся. Пацан поднялся с пола, где скрывался за центральным стендом, и Кочет вскинул к плечу ружье. Он внимательно наблюдал, как медленно меняется выражение лица жертвы, и едва сдерживался, чтобы не спустить курок. «Ха-ха-ха, да ладно, не ссы, я ж пошутил», опустив стволы, произнес Кочетков. Его всего трясло, возможно, даже больше, чем пацана от страха. Пот ручьями бежал вдоль позвоночника, но он сдерживался, чтобы хоть немного растянуть удовольствие. Однако искушение было слишком сильным, и он вновь вскинул стволы. Практически не целясь, Игорь потянул спуск. Грохнул выстрел, Посыпались разбитые стекла от витрины позади, а живот пацана превратился в кровавое месиво. Кочет замер, он даже боялся дышать, лишь бы не упустить момент, когда душа покинет тело. Его не беспокоил звон в ушах и то, что комната наполнилась пороховым дымом. Его даже не смущала вонь, смесь какой-то тухлятины и дерьма, что вырвалось из разорванных кишок жертвы. Игорь смотрел в глаза, в которых застыл ужас подступающей смерти. Шок пока перекрывал сигнал боли, но он уже стремился в место назначения. Это было видно по выражению, наплывающему на лицо пацана. С каждой секундой эмоции становились ярче и разнообразнее, а затем он свалился на пол, обломав Кочеткову зрелище. Игорь полыхнул. Он набежал в центральный стенд и принялся долбить прикладом в лоб пацана. Он что-то кричал, сыпал такими эпитетами, что Марго бы обзавидовалась. Бил так сильно, как только был способен, пока не послышался хруст костей и череп не деформировался. Однако успокоился он лишь тогда, когда на его ботинке брызнуло кровавое месиво из мозгов и осколков костей. Новый запах ударил в ноздри, и Игорь присел на корточки. Некоторое время он всматривался в то, что осталось от лица, а затем окунул палец в кровавую кашицу. Вытянув, поднял его над лицом и покрутил, рассматривая со всех сторон, а затем сунул в рот. Прикрыв глаза, Игорь прислушался к себе и, отбросив ствол, уселся поудобнее на пол. Он ковырялся в ошметках черепа, выискивая желеобразные кусочки, и с жадностью поглощал каждый из них. За эти занятия его и застала Марго. «Ебать меня в сраку коромыслом!» «Кочет, ты чё, блять?» – закричала она. «Ты какого хуя я в рот ебала такие приключения?» Девушка развернулась и подалась на выход, но лучше бы она сделала это молча. Игорь уже переключил на нее внимание, тем более что в штанах уже давно стало тесно. «Правда, заметил это он только сейчас. В сраку, говоришь?» Усмехнулся он и поднялся с пола. Марго он догнал в соседнем зале и без прелюдии и каких-либо объяснений схватил за волосы. «Ай, блять, ты чё, совсем ебанулся?» Взвизгнула она, но, встретившись с ним взглядом, резко заткнулась. Игорь рванул ее штаны вниз, а затем ногой спустил их до самого пола. Освободив хозяйство, он плюнул на ладонь, слегка смазал член для лучшего скольжения и резко вставил девушке в задний проход. Марго закричала от боли, дернулась вперед, но Кочет крепко держал ее за волосы. Попытка присесть тоже ни к чему не привела. Кочетков полностью владел ситуацией. «Блядь, ты как из зоны вернулся?» – выругалась Марго, когда Игорь наконец спустил напряжение. «Хоть бы предупредил, что в очко заехать собираешься, я бы расслабилась». «Да завались ты нахуй!» Ответил он и развалился на дворянской тахте. «Елду вытри, ща всю сидушку изговникаешь». «С квадратом что?» Игорь вдруг вспомнил, что его товарища подстрелили. «Да нихуя, максимум синяк будет». «В смысле?» Кочетков приподнялся и уставился на Марго. «В него же стреляли?» «Да там пукалка», отмахнулась она. «Травмат, короче. В общем, хуйня, вообще ничего страшного. А ты нахуя пацана жрал? Кто? Хуй в кожаном пальто». Огрызнулась Марго. «Ты, блядь, сидел там и пацана хомячил, я все видела, показалось, да у тебя весь ебальник в крови, иди нахуй, Кочет, я на такую хуйню не подписывалась, ты маньяк, в натуре маньяк, и чё?» Игорь подался вперед и положил локти себе на колени. «Ты ведь все равно никуда не уйдешь, я не отпущу, нахуя я тебе, а?» Искренне спросила Марго. «Я ж, блядь, в таких, как я, не влюбляются, пойдем, посмотрим, чем там квадрат занят». Что-то он притих. «Да на этом бомбовозе, небось, елозит», — отмахнулась девушка. «А вы разве ее не пристрелили?» «Можно подумать, это его остановит», — усмехнулась Марго. «И нет, когда я уходила, она была еще жива. Кто тогда стрелял?» «Бля, да че ты доебался, как мусор прям. Кто да в кого?» «Квадрат стрелял из травмата, так сказать, отомстил». «Ясно», — кивнул Кочет, поднялся с тахты и направился в сторону вестибюля. Все оказалось ровно так, как и предполагала Марго. На полу, возле стойки гардероба, лежала связанная Светлана. В рот забит кляп, удерживаемый куском какого-то провода. На ее лице расплылся здоровенный синяк. Видимо, без физического внушения дело не обошлось. А поверх всего этого изобилия с голым задом лежал квадрат и ритмично двигал бедрами. Марго, увидев эту картину, тут же приложила палец к губам, призывая Игоря к тишине. Он даже не стал спрашивать, что она задумала, и без того понятно, очередную гадость, после которой обязательно получит в глаз. Квадрат терпимостью не отличается. Девушка подхватила щетку, что стояла в углу у входа, и крадущейся походкой приблизилась к парочке. Она слегка наклонилась и попыталась прицелиться. «Это тебе за то, что ты меня пиздил!» Словно боевой клич выкрикнула Марго и засадила черенок в задний проход квадрату. Тот взвыл, словно раненый зверь, и с криком «Убью нахуй, тварь!» рванул вслед за убегающей с диким хохотом девушкой. Игорь в очередной раз усмехнулся, отлепился от стены, о которую опирался, и подошел к Светлане. Она смотрела на него умоляющим взглядом и что-то мычала через кляп. Наверняка призывала отпустить ее. Естественно, Игорь не собирался этого делать. Он некоторое время размышлял, вскрыть ей глотку или оставить на развлечение квадрату. «Я убил твоего щенка». Кочет все же решил поиздеваться над несчастной, но морально. Выстрелил ему картечью прямо в живот, а затем прикладом разбил череп. У него от лица ничего не осталось. «Ты его, наверное, даже не узнаешь». Женщина взревела и попыталась извернуться, чтобы ударить Игоря ногой. Однако он проворно отскочил, поискал глазами вокруг и, подхватив стул, уселся на него и продолжил наблюдать за страданиями Светланы. Где-то в глубине выставочных залов раздался звон, сопровождаемый криками. Похоже, квадрат все же настиг Марго, хотя не факт. Возможно, она умудрилась выкинуть еще какой-нибудь номер. За ней не заржавеет. Глава 10. Нужно развиваться. Квадрат все же догнал Марго. Вскоре оба вернулись в вестибюль, и под глазом девушки наливался огромный фингал. Здоровяк уселся на ступенях, ведущих на второй этаж, и закурил, искоса поглядывая на Светлану в изорванной одежде. «Ты бы хоть трусы надел», — подметил Игорь. «Да похуй», — отмахнулся Квадрат, — «все равно потом снимать». Услышав это, женщина снова заскулила, но всем было глубоко плевать на то, что она чувствует. Марго молча осматривала повреждения у зеркала и что-то тихонько бормотала себе под нос. «Ты чё там молишься-то опять?» — зло рявкнул Квадрат. «Я с дырявыми не разговариваю», — огрызнулась она. «Чё ты там вякнула?» Здоровяк сорвался с места, но Игорь встал на его пути. «Хватит», — сухо обрезал Кочетков. «Да она первая начинает», — указал в ее сторону Квадрат. «Нахуй она меня постоянно провоцирует? А ты заплачь еще». Дырявый, снова надавила на больное Марго. «Да закрой ты ебальник, пока я тебе его на бок не свернул. Ты даже не попала». «Ага, точно», — хохотнула она. «А почему тогда черенок весь в говне? Чё ты пиздишь-то? Иди сам понюхай». Квадрат на полном серьезе подошел к щетке, которая до сих пор валялась возле Светланы. Женщина, увидев, как он приближается, вздрогнула, но сейчас она интересовала его меньше всего. Он наклонился, поднял щетку и понюхал черенок. «Пиздоболка». Тут же с довольной ухмылкой констатировал он. «Ебать ты тормоз, просто пиздец, ха-ха-ха», залилась смехом Марго. «Убью, тварь», взревел Квадрат и, словно копье, метнул щетку в девушку. «Ай, блять, совсем, что ли, ебанутый», взвизгнула она. «Я тебе ебальник сломаю», продолжил сыпать угрозами здоровяк, но Кочет снова заступил путь к Марго, не позволяя перерасти конфликту в драку. «Да завалитесь вы уже оба!» – прокричал Игорь. «Неужели так сложно хоть 10 минут посидеть в тишине и надень уже трусы?» – заебал хуем размахивать. «Было бы чем еще размахивать», – ухмыльнулась Марго. «Я, блядь, кому сейчас сказал, чтоб вы ебальники закрыли? Ой, да идите вы оба!» – психанула Марго и скрылась в выставочном зале. Квадрат снова вернулся на ступени и вставил в рот очередную сигарету. Пару раз глубоко затянувшись, он уставился на Игоря и тяжело вздохнул. «Вот чё она до меня доебалась?» — спросил он. «Это же Марго. Хрен поймёшь, что там у неё в голове происходит». «Так-то да», — согласился здоровяк. «Ну и чё, какие планы? Для начала вооружиться, а там уже утром будем решать. Вообще, мне здесь нравится. Решётки на окнах, двери надёжные, опять же, до центра недалеко. Если наши продукты сюда перекинуть, можно здесь окопаться. Здесь в паре кварталов мусарня есть», — продолжил развивать тему Квадрат. «Можно завтра днем туда сгонять, стволы посерьезнее посмотреть». «Да я и стрелять-то не умею», — смутился Игорь. «Из ружья вон пальнул, до сих пор плечо болит». «Это пизданутая сказала, что ты там мозги жрал», — внезапно сменил тему здоровяк. «Я думаю, в них все дело», — не стал отпираться Кочетков. «Помнишь, когда Марго Димедрола обожралась? Ну, она тогда из-под моей ноги кусочек мозга подняла и в рот сунула, а потом того зомби учуяла, что на крыше стоял. Я хуй знает», — поморщился Квадрат. «У меня до сих пор ничего не открылось. Сквозь стены я так и не вижу. А ты что, тоже мозги жрал? Я чё, совсем ебанутый?» — возмутился тот, а затем задумался. «Думаешь, поможет, принести, там еще много осталось. Фу, бля, ну нахуй, как хочешь. Ну а ты че, вот пожрал мозгов, и че, пока не знаю, пожал плечами Игорь. Не проверял еще, но думаю, что талант должен усилиться. Ладно, подумаю на досуге. Квадрат зажал окурок между большим и указательным пальцами, прикрыв левый глаз, прицелился и отправил его в Светлану. Блять, промазал, искренне расстроился он. Слушай, не в службу, а в дружбу. Погуляй немного, пожалуйста. И эту ебанашку чем-нибудь займи. Лады, не вопрос. Игорь хлопнул Квадрата по плечу. Развлекайся. Он скрылся в зале, куда совсем недавно ушла Марго. Не спеша двинулся вдоль экспозиций, рассматривая выставленные предметы. У некоторых даже таблички прочитал. Нет, ему не было интересно, просто хотелось чем-то себя занять. Девушку он увидел в зале, где остался лежать труп пацана. Марго копалась в разбитой витрине, примеряя на себя старинные украшения. «Ну, как я тебе?» Заметив Игоря, она повернулась и продемонстрировала лепестые серьги, приложив их к мочкам ушей. «Да что-то хуй знает», — покрутил пальцами в воздухе он. «Думаю, тебе что-то более воздушное подойдет. А ты типа шаришь?» Усмехнулась она, швырнула украшение на пол и снова отвернулась к стенду. «Жрать охота», — сменил тему Кочет. «Может, замутим чего? Там же Квадрат бегемота ебет», — кивнула она в сторону вестибюля. «Пусть закончит, не хочу это видеть. Давай лучше на второй этаж сходим, там вроде как оружие должно быть». «Пойдем», — согласился Кочетков, и они двинули в следующий зал. «Во были времена», — мечтательно произнесла Марго. «Балы, кавалеры, вот бы там оказаться, хоть на денечек. Зачем? Ну как же, красиво. Пышные платья, веера, всякие сплетни по углам. Сейчас, что ли, не так? Это все не то», — отмахнулась Марго. «Да и кто меня пустит на такую тусовку? Думаешь, тогда бы пустили?» — усмехнулся Кочет. «Разве что закуски разносить. Да иди ты нахуй», — обиделась она. «Я че, по-твоему, рожей не вышла? Да я не об этом. Сейчас даже проще на подобный бал попасть. Главное, платье купить, и готово. А в то время, помимо рожи, еще и положение нужно было иметь. Что-то я сильно сомневаюсь, что в моем роду дворянская кровь есть. Если только так», — смягчилась Марго. «А все-таки, почему ты меня в тот день с собой потащил? Зачем я тебе? Вон, кажется, там оружие начинается», — снова съехал с темы Кочетков. «Он просто не хотел, чтоб она знала, что нравится ему еще с детства, с тех самых пор, когда была еще маленькой девочкой с огромными белыми бантами и угрюмым взглядом из-под лобья. Такую он ее помнил, когда впервые встретил у подъезда. Тогда они еще дружили, вместе ходили в школу. Он даже портфель ей носил, а затем жизнь раскидала их по разные стороны баррикад. Марго дразнили из-за матери алкоголички, и ей приходилось часто драться. Игорь же, напротив, всегда был окружен материнской гиперопекой. Возможно, именно это так сильно бесило Марго. Ей, как и любому ребенку, тоже хотелось домашнего тепла и уюта. Однако вместо этого она старалась как можно реже появляться дома и, сама того не замечая, медленно, но верно скатывалась к похожему образу жизни. Но Игорь, все так же, глядя на нее, видел ту самую девочку с огромными грустными глазами. «Вот, думаю, эта штука будет максимально эффективна против мертвяков», — указал Лат на потемневшую от времени булаву с металлическими шипами. «Я бы лучше саблю взяла». Марго облизнулась, глядя на манекен, одетый в военный мундир и с саблей на поясе. «Глупо», — покачал головой Кочетков. «Во-первых, ей еще владеть нужно уметь. Во-вторых, для тебя она очень тяжелая. В кости, опять же, может застрять». «Пиздец ты, душнила», — поморщилась девушка. «Но аргументировать умеешь. Ладно, показывай, что там у тебя». Она подошла к стенду и заглянула Игорю через плечо. Затем вернулась в центр зала, к экспозиции с пушкой и небольшой стопкой ядер, сложенных рядом в форме пирамидки. Подняв чугунный шар, примерилась к стеклянной витрине и разнесла ее в дребезги. «Вот это, что ли?» — уточнила она, указав пальцем на булаву. «Да, думаю, тебе она будет в самый раз. Ща посмотрим», — ухмыльнулась Марго и подхватила оружие. С задумчивым видом девушка взвесила ее в руке, несколько раз взмахнула, а затем подошла к макету и со всей силы зарядила ему по пластмассовой голове. Последняя разлетелась, словно гнилой арбуз, а кукла, изображавшая военного начала 19 века, с грохотом рухнула на пол. «Ну ничего так», — кивнула Марго. «Еще бы на живом экземпляре испытать. Можем спуститься». «Ты ебанутый, что ли?» «Я не это имела в виду. «Как хочешь», — с флегматичным видом пожал плечами Кочет и поднял со стенда шипастый шар на цепи. Это оружие казалось ему максимально эффективным для разбивания черепов. Усилий требует мало, зато повреждения наносит ого-го. Однако пару раз взмахнув кистенем и едва не ударив себя же по руке, он задумался, а так ли все просто и удобно. Чтобы окончательно убедиться, подошел к массивной двери, размахнулся и едва успел увернуться от отскочившего от дерева шара. «Ха-ха-ха!» — грохнула от смеха Марго. «Да ты так себя быстрее замочишь! Ебать ты же по руки!» «Я думал, он воткнется!» Кочетков очесал макушку и отбросил кистень. «Ща что-нибудь еще попробую!» Он вернулся к стендам и принялся рассматривать другие варианты, что были представлены на экспозиции. На сей раз выбор пал на небольшой топор на длинной рукояти. Он оказался даже легче, чем булава, которую Игорь отдал Марго. Взвесив оружие в руке, он также, как и девушка минуту назад, произвел несколько взмахов по воздуху и снова вернулся к двери. Однако и здесь его постиг не самый радужный финал. Лезвие топора глубоко вонзилось в дверной фасад и намертво там застряло. Ну не то чтобы вообще без вариантов, но Кочету пришлось потратить немало времени, чтобы высвободить засевшее оружие. Такими темпами его быстрее сожрут, чем он успеет дать достойный отпор. Он уже падал вслед за мертвяком, в голове которого застревала гантель. И хорошо, что в тот момент никто не пытался напасть на него сзади. В общем, топор тоже полетел в сторону, а Игорь вернулся обратно к стендам. «Да возьми такую же», — посоветовала Марго. «Чё мозги-то ебёшь? Не знаю», — честно ответил Кочетков. «Хочется какой-то индивидуальности, что ли? Чё, бля, хуяльности? На, попробуй вот эту поеботу». Девушка протянула ему булаву, но немного другой конструкции, нежели та, что находилась в ее руках. Это имело на конце не шар, а скорее яйцо, поделенное на четыре части стальными лепестками, призванными упростить проникновение в черепную коробку. Цельнолитая конструкция внушала уверенность и казалась надежной. Такая не развалится и от нескольких сотен ударов. Игорь вернулся к двери и снова со всего размаха саданул по ней оружием. Раздался треск. Из противоположной стороны что-то отлетело, бряцнув о паркетный пол. «Я ж говорила, заебатая тема», — восторженно прокомментировала Марго. «Ну правильно, я ее уже измотал», — скептически заметил Игорь, подразумевая дверь. «Блядь, вот зануда. Пошли вон ту пизданем», — указала она на противоположную сторону выставочного зала. Игорь молча проследовал к новому снаряду для испытания и повторил успех, с первого же удара пробив в створке приличную дыру. Как ему не хотелось обладать каким-то индивидуальным оружием, он вынужден был признать великолепную эффективность булавы. По пути вниз они разнесли еще две створки и осыпали на пол несколько витрин. Когда снова вернулись в вестибюль, Квадрат уже закончил все свои дела и наконец облачился в штаны. Друзья застали его сидящим на ступенях, с сигаретой в губах и довольной улыбкой. Игорь бросил взгляд на Светлану и испытал странное чувство брезгливости. Впрочем, вид у женщины действительно был крайне отвратительным. Вся одежда изорвана, огромная обвисшая грудь вывалилась наружу, а внизу все перепачкано семенной жидкостью. Она уже не скулила, просто лежала, тупо глядя в потолок. «Ты все?» — уточнил Игорь и кивнул в сторону Светы. «Да, хорош на сегодня». Кочет, не говоря ни слова, подошел к женщине и, взявшись за булаву двумя руками, с хекающим выдохом опустил болванку на голову бедной женщины. Даже лобная кость не смогла сдержать натиска средневекового инструмента для убийства. Череп лопнул, обдав брюки Кочеткова мозгами и осколками костей. Однако удовлетворения от этого Игорь не получил, потому как не смог уловить страха смерти во взгляде Светланы. Напротив, в последние мгновения жизни она смотрела на него с благодарностью. Это слегка испортило ему настроение. «Ну нахуя?» – протянул Квадрат и даже изобразил рукой жест, понятный каждому водителю, мол какого хрена. «Хотел новую игрушку в деле испытать», – спокойно ответил Кочет. «Кстати, ты, кажется, что-то о способности спрашивал. Я не буду жрать ее мозги», – выпучил глаза здоровяк. «Будешь», — с кривой ухмылкой надавил ему на страх Игорь. «Бля, может, ну его нахуй, а?» Все же попытался съехать с темы Квадрат. «Вздумал перечить мне?» Еще более жестким тоном спросил Кочетков и невинно поправил очки. «Уверен?» «Да ладно, чё ты начинаешь-то сразу?» — забормотал здоровяк. «Можно хоть докурить спокойно?» «Можно?» — кивнул Игорь и обернулся к Марго. «А чё ты на меня так уставился?» С подозрением поинтересовалась она. «Жри», — указал булавой на мертвую женщину Кочетков. «Ну ты чё, Девушка даже не нашлась, что ответить. Она несколько раз перевела испуганный взгляд на труп и обратно на Кочета и шумно сглотнула ставшую вдруг вязкой слюну. «Ты ведь пошутил?» «Да, нет», — покачал головой Игорь. «Жри мозги, нахуй ты так живешь?» — попятилась она. «Чё за приколы такие тупые? Жри, ты уже это делала и начала чувствовать врагов. Это для вашего же блага, идиоты. Бегом, бляди!» — рявкнул Кочетков и активировал умение. Марго бросилась к трупу первой. Ей было до усрачки страшно и отвратительно одновременно. Мало того, что придется жрать человеческую плоть, так от женщины еще несло свежим дерьмом. Пока девушка стояла в дверях, запах не ощущался столь ярко, но сейчас. Однако страх перед Кочетом был гораздо сильнее. Марго не могла ему противиться, как ни старалась, и наконец решилась. Запустила пальцы в еще теплые, скользкие от крови мозги и попыталась подхватить кусочек. Ничего не вышло, и она подняла свою булаву и за несколько ударов основательно разбила череп Светланы. Подхватив рукой кашицу бурого цвета, затолкала ее себе в рот, попыталась проглотить, но вместе с мозгами попался клок волос, и девушка не выдержала. Рвотный рефлекс сработал независимо от ее желания. Хорошо, хоть отвернуться успела, иначе пришлось бы продолжать трапезу вместе с собственной блевотиной. И она понимала, что Кочет заставит ее это сделать. «Тебе особое приглашение нужно?» Кочетков посмотрел на Квадрата. Здоровяк сомневался всего мгновение, а затем поднялся со ступени и направился к телу Светланы. «Перчика побольше ебани», — попросила Марго, — «чтоб вкус мозгов немного отбить». «Это ты себе в тарелку ебанешь», — ответил Квадрат, помешивая бурлящие на походной плитке макароны. «Долго там еще?» — нетерпеливо поинтересовался Игорь. «Жрать охота, аж желудок сводит». «Так ты не стесняйся, мозгов пару горстей втрепи», — посоветовала Марго, — «а то хули мы с ним в одну каску. Я свою порцию уже съел, организм больше не требует». «В смысле, не требует? Я думаю, что вирусу, который в нас сидит, нужен материал, чтобы развиваться». «С хуя ли это в нас какой-то вирус сидит?» — обернулся Квадрат. «Я себя больным не чувствую, и не должен», — спокойно ответил Кочетков. «В нас постоянно живут миллиарды различных бактерий и вирусов. Многие из них уже давно помогают нам, например, переваривают пищу. Иммунитет их не трогает, так как они не мешают организму функционировать. Я думала, что мы заражаемся только после укуса», — пробормотала Марго. «Нет, я тебе уже говорил, что моя мама умерла от чего-то другого. Вирус просто помог ей вернуться к жизни». «Так значит, мы все заражены?» — уточнил Квадрат. «Выходит, что так», — кивнул Кочет. «И я думаю, что наш дар как-то связан с общением вируса между собой. Вот, например, я могу заставлять вас чувствовать страх, влиять на химические процессы в ваших организмах». «Марго чувствует особых мертвяков». «По-моему, это какая-то хуйня», — перебила его девушка. «Вирус общается друг с другом? Чё за бред? Отчего же? Вот взять, к примеру, столбняк. Если его подхватить, у человека возникает фобия, связанная с водой. О, точняк, я про эту хуйню в ВК читала. Там еще что-то про кошачьих паразитов было, которые чувство страха отключают. Токсоплазмос», — кивнул Игорь. «Но ты не совсем права, они вызывают приступы ярости и влияют на социальное поведение индивидуума». «Чё сказал? Я нихуя не поняла. Можно как-то попроще, для средних умов? Короче, забей, не в этом суть. Просто бактерии или вирусы умеют влиять на наше поведение. Так почему бы им не уметь общаться между собой? А мозги здесь при чем?» — резонно заметил Квадрат. «Как любому живому существу на планете, им требуется питание, а эволюционные процессы требуют размножения». «Вот опять какую-то хуйню понес», — помотала головой Марго. «Короче, вирус желает плодиться и развиваться, но для этого ему нужно что-то жрать, получать энергию. Я когда на мозги того пацана посмотрел, тоже не сразу понял, чего хочу. И вы наверняка почувствовали голод. Да я блевала дальше, чем видела. Хотя, ну ладно, хуй с ним, что-то такое было. Я тоже думал, что облююсь, но когда попробовал, думал, всю черепушку ей вымету. Жрать захотелось натурально. Вот именно. Похоже, что этот вирус живет у нас в мозгах. Возможно, это тот самый токсоплазмос, кошачий паразит. Просто он мутировал, или еще что-то в таком духе. В общем, неважно. Дело в том, что это какой-то супервирус, который не хочет нас убивать. Ага, хуеси не хочет, тогда какого хуя на нас эти мертвяки кидаются? Заметила Марго. Скорее всего, По той же причине, им необходим генетический материал для дальнейшего развития, но носителя они убивать не хотят. Не просто так люди возвращаются к жизни. Видно же, что их телами управляет что-то другое. Блять, я так и знала, что коты хотят завладеть миром. Хлопнула себя по бедру Марго. Блять, да ты заебала со своей тупизной. Огрызнулся Кочет. Дай мне договорить. Жги, изобразила широкий жест она. Короче, я полагаю, что для развития вирусу нужно то, что содержится в мозгах. Соответственно, вместе с ним будут развиваться и наши способности. Там, когда мы перебирались через пробку, я смог остановить мертвяков при помощи дара. Я их словно оглушил, хотя пытался остановить вас, управляя страхом. Так-то тебе вообще повезло. Мне какая-то хуйня досталась, поморщилась Марго. Как раз наоборот, у тебя очень полезное умение. Ты чувствуешь приближение особых мертвяков. Ага, а если на нас нападут, то я занюхаю их до смерти. Мы еще не знаем, какой талант достанется Квадрату. Я хочу видеть сквозь стены, озвучил свои желания он. Это же офигеть как круто. Очень, просто пиздец, показала большой палец Марго. Сможешь за мной в сортире подглядывать и стручок свой дергать. Ебанутая, беззлобно отмахнулся ложкой здоровяк. Такой вариант вполне возможен, поддержал Квадрата Кочет. Скорее всего, все умения будут связаны с общением вируса. Тот особый мутант, который стоял на крыше, мог управлять другими мертвяками. Вирус в нем очень сильный, нам до него пока далеко. Откуда ты знаешь? Просто чувствую. Когда он стоял там, я снова испытал забытое чувство страха. Но боялся не я, а что-то во мне. Ну я хуй знает, ухмыльнулась Марго. Когда толпа повалила, я чуть ляжки не обдристала. Квадрат вон тоже валил, только пятки сверкали. Кажись, готово, с довольной рожей заявил здоровяк и снял кастрюлю с огня. Он аккуратно накрыл ее крышкой, оставив лишь небольшую щель, и слил воду прямо на пол. Затем убавил огонь на походной плите, вернул макароны на место и вывалил в них открытую заранее банку тушенки. Некоторое время мешал получившееся блюдо под бдительным присмотром друзей, после чего с довольной рожей поставил кастрюлю на стол. «Прошу, в армии мы называли это блевантин», с гордостью заявил он и на мгновение задумался. «Или там с картошкой так называлось. Короче, похуй, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». «Эх, сейчас бы въебать грамм 200», мечтательно добавила Марго, накладывая макароны в железную миску. Посуду они отыскали здесь же, в музейном буфете. Помимо кухонной утвари, удалось обнаружить различные приправы и початую пачку майонеза, которым Марго сейчас щедро поливала и без того жирные макароны. «У тебя ебальник не лопнет», — подметил Квадрат. «На чужой жирок не разевай роток», — парировала она. «Готовишь ты явно не в пизду, а с майонезом можно даже тапок сожрать. Все, идите нахуй. Когда я ем, я глух и нем. Ну хоть что-то еще, кроме хуя, способно закрыть твой ебальник», снова отпустил колкость в сторону Марго Квадрат. Но она не ответила, так как вовсю метала макароны. Игорь тоже не отвлекался на пустую болтовню, в спешке набивая живот едой. Кастрюля опустела в считанные минуты, хотя в обычное время Игорь легко мог растянуть эту порцию дней на 5. «Фух, заебись», констатировала Марго и даже тарелку облизала. Затем обернулась к Игорю и добавила: «Я спать, если захочешь ебаться, ты знаешь, где дырка, а меня не будить». С этими словами она поднялась из-за стола, а вскоре раздались ее гулкие шаги по лестнице. Оттуда же донеслась львиная отрыжка и ехидный смешок. «Пиздец она, конечно», ухмыльнулся Квадрат. «Иногда ее прям убить готов». «Знаю», согласился Игорь и поднялся с места. «Ладно, я тоже спать. Какие планы на завтра?» Придержал его здоровяк. «Может, все-таки в мусарню сунемся?» «Посмотрим», задумчиво ответил Игорь. «Огнестрел нам точно не повредит. А вообще, я бы попробовал выбраться из города», добавил Квадрат. «Нет, я не настаиваю, ты просто подумай на досуге. Там выжить в разы проще». «Может, я не хочу как проще?» Игорь серьезно посмотрел на приятеля. «Да и где мы там топливо для вируса будем искать? Это если ты прав». «Я прав, уверен в этом почти на все 100. «Ладно, у меня уже глаза закрываются, давай до завтра». «Угу», кивнул Квадрат и усмехнулся. «Приятных кошмариков». Глава 11. Мусарня. Будто специально, улицы с самого утра были переполнены мертвяками. Без боя не удалось даже покинуть музей. Однако булава полностью оправдала себя как оружие ближнего боя. Игорю казалось, что он не прилагает и половины тех сил, которые приходилось вкладывать в удар гантелью. Оружие предков прекрасно пробивало черепа, главное – не бить в лоб. Хотя даже эта часть черепа едва сдерживала пару ударов, прежде чем сдаться. Кочет специально проверил, как только представилась возможность. Квадрат отказался от обновки, предпочитая действовать старой мясорубкой. Да и плевать, главное, что эффективность от этого не страдала. А вот черепа, напротив, хрустели, как перезревшие арбузы. «Ты куда?» – окликнул Марго Квадрат. «В тачку», – ответила девушка. «Какую, нахуй, тачку?» – возмутился здоровяк. «Здесь идти всего два квартала. Вон туда, налево и на втором перекрестке уже мусарня. В пизду». Марго раздраженно захлопнула дверь машины. «А сразу сказать не судьба. Сзади!» – крикнул Игорь. Марго отреагировала мгновенно. «Все-таки опыт в уличных схватках – большое дело, и, несмотря на разгульный образ жизни, с реакцией у девушки был полный порядок. Она уже на развороте занесла булаву и как только увидела цель, со всего размаха впечатала мертвяку железной болванкой в висок. Зомби будто споткнулся и полетел рожей в асфальт, уже окончательно упокоенный. Хули встали, рты разъявили, закинув булаву на плечо, поинтересовалась она. «Давай, Сусанин Хуев, показывай дорогу». Квадрат хотел что-то сказать, это прямо читалось по его лицу, но затем решил, что Марго этого не стоит, и просто махнул рукой. Они двинулись вдоль парка и скрылись в узком переулке с односторонним движением. Мертвяки остались позади, и друзья перешли на спокойный шаг. Спрятаться здесь было особо негде, разве что окно разбить да нырнуть в здание, но пока этого не требовалось, и они двигались не таясь. Но и об осторожности не забывали, периодически осматривая сомнительные закутки. Ну и, само собой, старались не производить лишнего шума. На первом перекрестке дорога вновь приобрела привычный размер в две полосы. Улица расширилась, но пространство для маневра, наоборот, стало меньше. Почти вся она была утыкана машинами, некоторые из которых даже осмелились выбраться на тротуар. «Стоять!» – придержал друзей Кочет и обратился к Марго. «Чуешь что-нибудь, блядь? Ты пернул, что ли?» Девушка, с подозрением сощурив глаза, тут же уставилась на Игоря. «Дура, блядь!» – выругался он. «Я про способности твои». «А-а, не, нихуя нет. Пошли. А ты как?» Игорь посмотрел на здоровяка. «Видишь чего-нибудь?» «Ага, вижу. Шалаву и очкарика», – огрызнулся Квадрат. «Не работает это твоя хуйня. Посмотрим», – не согласился Игорь и поправил очки. «У меня тоже дар не сразу проснулся. Точнее, я не сразу понял, что он у меня есть. Бля, хорош пиздеть, погнали уже. А ты куда торопишься?» Удивленно уставился на нее Квадрат. «Я срать хочу, того и гляди днище выбьет», — поморщилась она. «А чего в музее не сходила?» — возмутился Игорь. «Ебать, ты ща пиздец как удивишься ответу. Не хотела, прикинь. Тогда терпи», — пожал плечами Кочетков. «Рисковать из-за тебя никто не станет. Кто бы сомневался», — буркнула Марго. «Ладно, участок с какой стороны?» – спросил Игорь. «Да вон он, его отсюда видно», – указал мясорубкой Квадрат. «Ясно, тогда переходим сразу. Ты иди первым, а я сзади прикрою». «Ой, блять, заебали вы, тактики хуевы», – психанула Марго и первой перешла дорогу. Квадрат развел руками, мол, ну вот так, и направился следом. Игорь не стал спорить. По сути, он все равно собирался идти замыкающим. До полицейского участка добрались без приключений. Видимо, Марго это показалось слишком скучным, потому как она сразу начала чудить. Первым делом проверила, заперта ли служебная машина, а когда дверь у Аза распахнулась, на ее лице возникла та самая улыбка, после которой добра не жди. Прежде чем Игорь успел хоть что-то сказать, девушка нырнула в салон и, сняв штаны, уселась на корточки. «Ао, бля-а», еле донесла. Прокомментировала она свои действия и сунула в рот сигарету. Всю жизнь мечтала мусорам в тачку навалить. «Фу, блять», поморщился Квадрат и прикрыл дверь. «Хоть бы постеснялась. Иди нахуй», донесся ее приглушенный голос из машины, а в окне появилась рука с оттопыренным средним пальцем. В ответ Квадрат пригрозил ей мясорубкой и двинулся ко входу в полицию. «Ты куда?» – остановил его Игорь. «Внутрь. А эту чё, одну бросим? Да хуй на неё. Пусть сидит, глину давит. Возможно, я бы с тобой согласился, но речь о Марго. Её лучше без присмотра не оставлять». Квадрат немного подумал и неуверенно кивнул. «Эй, давай шустрее», – произнёс он и легонько стукнул мясорубкой по борту машины. «Нюхни газку». Вернулся ответ, за которым последовал булькающий треск. «Это какой-то пиздец», – закатив глаза, – произнес Квадрат и прислонился к капоту. «Вот скажи мне, чё мы с ней возимся? Давай я её пристрелю, и дело к стороне. Нет, сухо ответил Кочет, от нее же одни неприятности. Ты тоже не святой. Ну, до нее мне, как до Китая раком. Она же на всю голову ебанутая. Может, именно это мне в ней и нравится. Хозяин, барин, пожал плечами здоровяк. Вскоре распахнулась дверь машины, и на тротуар спрыгнула довольная Марго. Она щелчком пальцев отправила окурок в полет, подтянула штаны и зачем-то себя осмотрела. Вроде не обфоршмачилась, завила она. Хули встали опять, квадрат отлепил задницу от машины и молча двинулся к участку. Игорь тоже не стал вступать в бесполезную беседу с Марго и последовал за старшим товарищем. Внутри было пусто и тихо, а еще, прохладно. Старинное здание из красного кирпича, где стены толщиной в метр. Они практически не пропускали весеннее тепло. В таких и кондиционеров не нужно, ведь за все лето температура там поднимается едва ли до 20 градусов. На полу советский кафель грязно-желтого цвета, который способен пролежать здесь еще сотню лет. Однако его эстетический вид оставляет желать лучшего. Стены отделаны МДФ-панелями. Слева расположился ряд кресел с откидными сидушками. Точно такие раньше стояли в районном ДК. Старые, потрепанные, повидавшие тысячи задниц. Впереди перегородка, сколоченная из брусков и кое-как обитая теми же панелями, что и стены вокруг. Ее передняя часть остеклена, чтобы дежурный мог контролировать посетителей. Сейчас там пусто. На полу лежит опрокинутый стул, повсюду разбросаны какие-то бумаги. В углу старинный казенный сейф, выкрашенный в голубой цвет. Его дверца распахнута, а нутро зияет пустыми полками. От дежурки справа лестница, ведущая на второй этаж, и коридор с кабинетами, расположенными в ряд по обеим сторонам. «Ну и куда нам?» – спросил Игорь. «Я ебу», – ответила Марго, хотя Кочетков обращался к квадрату. «Я только на втором бывал, у следака», – все же отреагировал на вопрос здоровяк. «Думаю, нужно все помещение обыскать. А нахуй мы вообще сюда приперлись?» – поинтересовалась Марго. «Здесь оружие должно быть, ну, или хотя бы патроны», — объяснил квадрат. «Давайте разделимся, за лупу», — возмущенно выкрикнула Марго. «Вот именно с этой фразы всегда и начинает происходить самое лютое дерьмо. Я с ней согласен», — кивнул в сторону подруги Игорь. «Держимся вместе. До сих пор такая тактика работала лучше всего. Я вообще считаю, что мы здесь только зря время тратим», — продолжила умничать девушка. «Очевидно же, тут кто-то побывал до нас. Хотя, возможно, мусора просто любит работать в таком срачнике». Она все еще рассуждала, когда Игорь с квадратом переглянулись и молча двинулись по коридору. «Ой, да и хуй с вами», – буркнула Марго и отправилась следом. В целом ничего особенного участок из себя не представлял. Скучные кабинеты с потертыми столами, заваленными различными папками. У стены – шкаф для бумаг, в котором напихано еще больше папок. Типичное казенное заведение – где даже пожрать не найти. Все кабинеты обставлены как под копирку, только расположение стеллажей менялось. Второй этаж тоже не дал ничего полезного. Впрочем, он мало чем отличался от первого. Архив не в счет, но приятели на него и внимания особо не обратили. Так, мельком заглянули для проформы. Больше всего их интересовали сейфы, которые были в каждом кабинете. Вот только отрыть их так и не получилось. Долбить булавой в железную дверцу – бессмысленное занятие, к тому же очень шумное, а ключей к ним отыскать не удалось. «Пиздец какой-то», — выругалась Марго, когда они осмотрели последний кабинет. «Вообще спиздить нечего, а я вам говорила, ну надо же было проверить», — пожал плечами квадрат. «В кино, когда такое дерьмо случается, герои всегда первым делом в мусорню за оружием идут, ёбаный в голову. Ты чё, блядь, реально решил, что в жизни все как на экране, да ты еще тупее, чем я думала? Можно я ей въебу?» «Ты уже спрашивал», – спокойно ответил Игорь. «Нет, нельзя, у нее и так ебальник заживать не успевает. Ей-богу, как бомжиху какую трахаю, я бы на твоем месте опасался в нее хуй совать. Намотаешь на винт, лечиться больше негде. Вот только усни, я тебе говном всю рожу облеплю», – пригрозила здоровяку девушка. «Фу, блять, че за вонище-то опять?» «В смысле?» – первым насторожился Игорь. «Да в прямом», – поморщилась Марго. «Как в тот раз, у нашего до. Ох, ебать меня конем, валим», — крикнул Кочетков и рванул к лестнице. Но было уже поздно. Едва друзья добежали до конца коридора, как тут же развернулись и рванули обратно. Мертвецы сплошной волной ломились в открытую дверь полицейского отделения. «Нам пиздец», — в панике закричала Марго. «Это мы еще посмотрим», — оскалился Игорь и ударил волной страха, оглушая противника. «Возможно, Мозг, который он поглотил в музее, все-таки дал толчок к новому развитию, а может, все получилось чисто интуитивно. На сей раз умение сработало, как он того желал. Волна полностью ушла в направлении мертвяков, никак не задев своих. Однако зомби не остановились, видимо, находясь под более мощным влиянием. Первый мертвяк появился в коридоре и, не мешкая, бросился вперед. Игорь уже приготовился встретить его булавой в голову, но вмешался квадрат. Он рванул на себя дверь кабинета, и мертвец со всего разгона впечатался в створку и замер. Буквально на мгновение, но квадрату этого времени оказалось достаточно, чтобы проломить ему череп мясорубкой. «Сюда!» — крикнула Марго и забежала в кабинет. Игорь поспешил за ней, а следом внутрь влетел и квадрат. Он едва успел захлопнуть дверь, когда на нее посыпался град ударов. Открыть ее у мертвяков мозгов еще не хватало. К тому же открывалась она наружу, а зомби, напротив, пытались вынести ее внутрь. Вот только она и железной не была, а значит, рано или поздно не сможет противостоять натиску. Впрочем, она уже предательски трещала. И что теперь? Марго осмотрела приятелей, будто это они затащили ее в тупик. Шкаф. Тут же отреагировал квадрат. Игорь молча бросился к заваленному документами шкафу, но его сил было недостаточно. На помощь подоспел квадрат, и уже вдвоем, с противным скрежетом отодвинули тяжелую мебель от стены. Марго рванула к окну, которое не было оборудовано даже примитивной решеткой. Ну а смысл, если здесь никто не содержал заключенных? А как показал обыск, ничего ценного тут и в помине не было. Она распахнула его и высунулась наружу. «Нам точно пиздец!» Полным отчаяния голосом выкрикнула она. «Там, на улице, за ними дороги не видно. Где их хозяин?» – спросил Игорь. «Найди главного». «Да я ебу, что ли?» «Ищи, блять, или я тебе сейчас булаву в жопу засуну». Прорычал Кочетков и неосознанно, уже на инстинктивном уровне, надавил девушке на страх. Марго тут же закрыла рот и принялась осматривать противоположные здания. Их крыши были пустыми, но девушка словно чувствовала, куда нужно смотреть. Этот запах он невидимыми нитями тянулся к одному из темных окон. Нашла. Где он? К ней тут же подбежал Кочетков. Вон в том окне, указала пальцем она. Я ничего не вижу. Он там, клянусь на полный рот козявок. Квадрат. Чё? Бегом сюда. Скомандовал Игорь, и здоровяк оставил в покое шкаф, который почти дотащил до двери. Вон в то окно из автомата ебани. Это пистолет-пулемет, поправил Игоря тот, но все же взял на прицел указанную цель и послал в нее несколько коротких очередей. На мгновение натиск стих, а затем вернулся с новой силой, более яростной, более напористой. Дверь предательски затрещала, от нее что-то отвалилось и грохнулось на пол. «Я вижу», — вдруг радостно завопил квадрат. «Я, блядь, вижу сквозь стены. Вон он, этот уебок». Здоровяк снова поднял кедр, замер на некоторое время, а затем выпустил остатки магазина в окно здания напротив. Рев, который оттуда донесся, явно говорил о том, что выстрел удался. Однако друзьям от этого легче не стало. Мертвяки будто взбесились. Те, что находились внизу и не могли проникнуть в дверь, принялись выбивать окна и ломиться в участок через них. Дверь в кабинет трещала не переставая. Сверху, над откосом, отлетел большой пласт штукатурки, и теперь коробка сильно выступала из проема стены. Еще немного, и вся эта масса хлынет внутрь, и никакой шкаф не спасет от неминуемой смерти. «Блядь, блядь, блядь!» – завизжала Марго. «Хули ты встал, долбоеб, стреляй еще, у меня патроны закончились!» – крикнул в ответ квадрат. «Я тебе хуем, что ли, стрелять буду? Нам пиздец, пиздец!» В голосе девушки проскочили уже истерические нотки. «Заткнись, сука!» – рявкнул квадрат и влепил ей звонкую пощечину, от которой Марго аж присела. «Зато помогло!» Стало гораздо тише, если не брать в расчет молчаливые удары в дверь. «Видишь его?» – спросил здоровяка Игорь. «Да, отчетливо», – кивнул квадрат. «Он вон там, в том окне, отошел вглубь комнаты, чтоб я его больше подстрелить не смог. Отойди-ка». Игорь протиснулся к окну и сосредоточился на внутренних ощущениях. Он уже понял, как пользоваться своим талантом. Это как заставить себя думать о чем-то конкретном. И Кочет думал, точнее, вспоминал, как хрустели кости черепа у щенка, когда с ним соприкасался ружейный приклад. Игорь будто вновь ощутил вкус его мозга, солоноватый и в то же время немного сладкий, такой желанный сейчас. Кочетков постепенно накапливал энергию удара и высвободил, когда она заполнила его настолько, что он готов был взорваться. Тело Игоря выгнулось, будто его поразило электрическим разрядом. Сладкая боль распространилась волной, подступая к горлу, и он закричал. Вот только этот крик даже близко не походил на человеческий. Звериный рык вырвался из груди Кочеткова. При этом кожа на его лице покрылась крохотными молниями сосудов, черты заострились, а вокруг глаз появились темные круги. Друзья шарахнулись от него. Марго запнулась за стул и с грохотом полетела на пол. Квадрат забился в угол, даже не заметив, что намочил штаны. А Игорь, закончив рычать, закатил глаза и завалился на подоконник, на который до этого опирался руками. В ответ из соседнего здания прилетел очень похожий рык, но более протяжный и тоскливый. Стук в дверь тут же прекратился. Прошло не менее 10 минут, прежде чем здоровяка отпустило. Его все еще трясло, но сейчас больше от слабости. Адреналин схлынул, и навалилась такая усталость, что ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы подняться с пола. Марго сидела в противоположном углу и постоянно всхлипывала. Впрочем, Квадрату было на нее плевать. Он, словно послушный пес, бросился проверять своего хозяина. Он втянул Игоря обратно в помещение и, смахнув на пол все барахло со стола, уложил на него пацана. Пощупав пульс, убедился, что тот жив, и взялся приводить его в чувство. Вначале растер ладонями уши, чтобы увеличить приток крови к мозгу, потом похлопал по щекам. Спустя некоторое время веки Кочеткова дрогнули. Игорь открыл глаза и попытался сфокусировать взгляд. Однако картинка не желала становиться четкой. Тогда он пошарил рукой вокруг, тщетно пытаясь отыскать свои очки, и, не обнаружив их, попробовал сесть. «Где очки?» «Щурясь, как крот», — спросил он Квадрата. «Хуй знает», — ответил тот. «Может, вниз наебнулись». «А с мертвяками что?» «Съебались вроде», — ответила Марго. «Проверь», — попросил ее Квадрат. Девушка медленно поднялась, шаркая кроссовками, подобралась к окну и выглянула наружу. Некоторое время она осматривала улицу, а затем развернулась и, усевшись на подоконник, закурила. «Ну, чё там?» — полюбопытствовал здоровяк. «Ну так», — она покрутила пальцами в воздухе. «Кое-где шастают, основная толпа свалила. Круто ты их!» Квадрат хлопнул Кочета по спине, едва не скинув его со стола. «Да аккуратнее ты!» — возмутился Игорь. «Извини, ты чё, опять обоссался, что ли?» — усмехнулась Марго. «Ты бы себя видела!» — парировал Квадрат. Визжала, как будто тебе удав в очко забрался. «Не пизди, этот удав в него бы даже не протиснулся. Там все так сжалось, что я теперь неделю срать не смогу. Пиздец, я такого страха никогда в жизни не испытывала. Думала, все, сдохну». «Не», — оскалился Квадрат. «Там, в квартире, пожестче было».